Эпилог. «Юна, девочка моя!» Мастер сгреб меня в охапку и закружил по серебряной поляне. «Я так тобой горжусь! Ты справилась! Но как же я волновался! Ты себе не представляешь!» «Не представляю», — честно отозвалась я. «Слишком устала. Сон, еда. Дальше как-то не думается». Учитель, понимающе улыбнулся. «Сейчас навешу портал и сразу же домой». «Погодите», — остановилась я. «А как же приключения? Я должна вам рассказать». «Потом расскажешь». Волшебник ловко затолкал меня в светящуюся арку, и в следующий миг я уже оказалась в нашем дворе. Огляделась, распахнула объятия и приглашающе свистнула. «Хей, каменюки, идите скорее сюда!» Дважды уговаривать не требовалось. Базальт и Эпидот радостно вспорхнули со своих постаментов и бросились ко мне. Мы катались по траве, и я с упоением гладила теплые каменные бока. Как же здорово возвращаться, и как прекрасно, когда тебя ждут и любят. С дерева грациозно спрыгнул Антоний, и я тут же подхватила его на руки. «Я дома! Ну, наконец-то!» «А как же сон?» – добродушно поинтересовался мастер. «И еда!» – весело поддакнула я. «Но вначале, наверное, мыться». Спустя 20 минут, чистая и благоухающая ромашковым мылом, я сидела за столом и вдохновенно рассказывала. Про тропинку, которой не было, про хрюмвелей, про речку, про дурманных духов и про люминерию. Учитель охал, хватался за сердце и смотрел на меня почти с завистью. А потом они дали мне 3 жемчужины и буквально выпнули из своего озера. «Кстати, вам привет от Линнеи». «Да», – почесал бороду мастер Свенсон. «Ну, мы с тобой и вляпались. Славный мальчик, говоришь. Где-то я это уже слышал. Ах да, от хранительницы слышал. Именно так они меня называли, когда я приходил к ним в юности. И, между прочим, так ничего и не дали. Сказали, что я уже сам совсем справился, пока шел. И я всю жизнь был уверен, что дело не в хранительницах и их дарах, а в самом пути. Выходит, я ошибался?» Мои губы тронула легкая улыбка. «Нет, думаю, и в нем тоже». «Но зачем тогда жемчужина?» Я пожала плечами. «Наверное, я из тех, кому требуется что-то еще». «Хорошо», – не стал спорить мастер. «Тогда зачем 2 жемчужины?» «Так, может, это все-таки для вас?» – предположила я. «Нет», – мотнул седой головой учитель. «На мальчика я уже давно не похож». Я вздохнула. «Да, наверное, но вы все равно славный». Наставник улыбнулся. «Все может быть, но эти камни точно не для меня. У меня и без них все отлично. А тот, кто нам нужен, явно человек с проблемами». «Ага, и кажется, у него все еще хуже, чем у меня. Так я пошла, да?» «Куда это?» – удивился мастер. «Искать, конечно». «Завтра пойдешь», – пообещал он. «А сейчас чистить зубы и спать». «А к родителям?» – заволновалась я. «Повидаться бы, соскучилась». «А к родителям в субботу», – строго припечатал мастер, но, увидев мое расстроенное лицо, смущенно пояснил. «Завтра в лавке работаем, в пятницу с пациентами. Разве ж я без тебя справлюсь? Они, кстати, тоже до выходных заняты, только отвлекать будешь». Я согласно кивнула. «И то верно. Ладно, в субботу так в субботу». «Ух ты!» – я с восхищением оглядела папину работу и улыбнулась. «Именно то, что нужно. Поможешь застегнуть?» «Да, конечно». Отец бережно приподнял мои волосы и щелкнул замочками. «Мне тоже нравится. Где, ты говоришь, его добыла?» «Жемчуг?» – переспросила я. «На дне озера, конечно, но вообще-то мне его подарили». Папа заговорщически улыбнулся. «Чудеса!» «А то!» – отозвалась я. «Опять вы болтаете о странном», – возмутилась мама. «Хватит уже дурачиться и за стол». Мы с папой переглянулись и со всех ног рванули на кухню. «Обед – это прекрасно. А вкусный обед от нашего шеф-повара. «Руки вначале помойте», – фыркнула мама. Папа изумленно моргнул. «Дорогая, но они же практически чистые. Может, не надо?» «Надо. Не хватало еще дизентерию подхватить». «Виолетта, но у нас же есть свой личный волшебник. Уверен, если что-то случится, то юночка нас сразу вылечит. Правда же, дочка?» Я ухмыльнулась. «Правда, но если просто вымыть руки, то выйдет дешевле и приятнее. Желудочные микстуры, знаешь ли, весьма дурны на вкус». «Вот так-то», – развеселилась мама. «Даже волшебники со мной согласны». Папино лицо обиженно вытянулось. «Да вы сговорились». Мама одарила его насмешливым взглядом. «Конечно, сговорились. Мы семья и всегда друг друга поддерживаем». «А я?» «И ты. А теперь марш к раковине. И хватит мне зубы заговаривать». Я вытерла руки о большое махровое полотенце и с улыбкой посмотрела на родителей. «Пусть я не могу рассказать папе всего. Пусть мама не хочет знать, но они все равно меня любят. И видят боги, сейчас этого более чем достаточно. А уж с остальным я как-нибудь справлюсь». В свой второй том я вернулась довольная и расслабленная. В кои-то веки у меня было все хорошо, и я ни о чем не переживала. Учитель, к моему величайшему удивлению, оказался в лаборатории. Я осторожно кашлянула, привлекая к себе внимание. Может, эти правила и глупые, но некоторый смысл в них определенно есть. «О, Юна, ты как раз вовремя», – обрадовался мастер Свенсон. «Отнесешь это зелье доктору Адлеру?» «Ноэлю», – оскорбилась я. «Да он же терпеть меня не может». «А я слишком занят с этим заказом», – учитель махнул рукой в сторону сложной конструкции из камней и металла. Я глянула на мастера с подозрением. «Работаете на выходных? А вы часом не заболели?» Он ухмыльнулся. «Да нет, просто на неделе так волновался за тебя, что из рук все падало. Теперь нужно наверстывать». Я вздохнула. «Ладно, давайте сюда ваше зелье. Отнесу, так уж и быть». «Отлично», – обрадовался учитель. «Бутыль и адрес на столе». Я с интересом развернула сложенную в четверо бумагу. «Улица зимних дождей, дом 5. Да, я знаю, где это. Минут за 40 обернусь». «Счастливого пути. Не рычи на него слишком сильно». Я кровожадно оскалилась. «Посмотрим». «Ага, все, как я и думала». Строгий мрачноватый особняк, вылизанный до чистоты, и чахлые, но идеально выстриженные кусты вдоль дорожки. Так стерильно, что аж зубы сводит. Я поднялась по выскобленным ступеням и встала напротив двери. «Спокойно, Юна, у тебя получится. Вдох, выдох, снова вдох. Просто позвони, просто отдай, просто уйди». Колокольчик отозвался радостным «дзинь», и я нервно поежилась. «Сейчас начнется». Дверь распахнулась, и из нее выглянула симпатичная молодая женщина. Вид у нее был запыхавшийся. В одной руке она держала скалку, а второй торопливо поправляла волосы. Кудрявые и непослушные, они выбивались из-под белоснежной косынки и настойчиво не хотели прятаться обратно. На талии был повязан такой же белоснежный передник. Кажется, я оторвала ее от готовки. «Здравствуй, девочка», – мягко улыбнулась она. «Ты к кому?» Я посмотрела на нее с растерянностью. «Надо же, выходит, доктор Адлер все-таки женат? Никогда бы не подумала». «К доктору Адлеру от мастера Свенсона». Женщина улыбнулась. «Да, Ноэльчик что-то такое говорил. Поставь здесь, я потом заберу». Искушение было велико, но я лишь покрепче стиснула бутыль и замотала головой. «Нет, мастер просил отдать лично в руки». «Тогда заходи». «Поднимись по центральной лестнице на второй этаж, а там сразу налево. Не потеряешься. Если что, я на кухне». Я открыла рот, чтобы возразить, но хозяйке уже и след простыл. Видимо, торопилась закончить с ужином. И то верно. Время уже позднее. Ладно, разберусь сама. «Здравствуй, волшебница!» Робко позвали откуда-то сбоку, и я настороженно обернулась. На перилах сидела маленькая колючая феечка. «Тебя проводить?» Я нахмурилась. «Знаем мы этих провожатых. А взамен?» «Если можешь, попроси хозяина полить деревья. Обычно он делает это раз в неделю, четко по расписанию. Но сейчас жарко, нам не хватает». «Ну, конечно, чего еще ждать от Ноэля?» «Ладно, попрошу». Мы поднялись на второй этаж, и фея уверенно указала мне на высокую темную дверь. «Кабинет. Обычно в это время он здесь». «Хорошо». Я перехватила бутыль поудобнее и постучала. Подождала 2 минуты и постучала снова. «Заснул он там, что ли?» Фея с любопытством сунула свой нос внутрь и пояснила. «Нет, просто занят и не слышит. Так, заходи». Я пожала плечами. «Так, значит, так». Ввалилась в просторный кабинет и в замешательстве застыла на пороге. Спокойный и вечно невозмутимый доктор нервно копался в большом черном шкафу. Рядом неряшливой грудой высились вынутые оттуда вещи. «Дневник свой потерял», — с грустью пояснила фея. «Всегда в шкаф кладет, а вчера в ящик стола сунул. Отвлекся, с кем не бывает. Теперь вот ищет. Подскажи ему, а? Прям смотреть больно». Я хмыкнула. «А полив?» Фея лукаво улыбнулась. «И полив? Тебе же не сложно». Как знать, но я попробую, да». «Мастер Адлер, здравствуйте!» Преодолевая внутреннюю неприязнь, произнесла я. «Возможно, это не мое дело, но то, что вы ищете, находится в нижнем левом ящике вашего стола». Доктор резко обернулся и сверкнул глазами. «Вот именно, совершенно не ваше, и нечего совать в него свой облезлый нос. Кроме того, эта вещь просто не может быть там». Я дернулась, словно от пощечины. Вроде и знала, что на хомята все равно обидно. «Так, только не плачь, ладно?» Когда пряталась на дереве от хрюмвелей, не плакала. Когда убегала от дурман цветов, не плакала. Когда шла в темноте с крошечным цветком люминерии, тоже не плакала. Неужто сейчас будешь? Он ведь не страшнее хрюмвеля. А нос у тебя нормальный. Так, обгорел слегка. Мазью помажешь, и все заживет. Я сжала свободную руку в кулак и как можно более равнодушно произнесла. «А вы проверьте». Ноэль презрительно пожал плечами, подозвал меня к себе и демонстративно выдвинул ящик. «Ага, вот и книжечка. В переплете из змеиной кожи и с крупным аквамарином на обложке. Так-то». Мастер Адлер изумленно ахнул и, словно не веря, потрогал дневник руками. «Невероятно! Юна, как вы это сделали?» «Надо же, даже имя мое вспомнил. Чудеса». Фея жестами попросила ее не выдавать, и я согласно кивнула. «Ну, я же все-таки маг». «Хм, и в самом деле». Впервые за время нашего знакомства Ноэль посмотрел на меня не так, как всегда. То ли с опасением, то ли с уважением. А может, показалось? «Так зачем, говорите, вы пришли?» «Зелье принесла. Мастер Свенсон сказал, что вам надо, а сам занят, работает». «Да, все верно. Благодарю за помощь». Он порылся в кошельке и выложил на стол 10 монет. Я сыпала 8 кругляшков себе в сумку и на всякий случай пояснила. «Две последние лишние?» «Нет», – покачал головой врач. «Не лишние. Это вам. Одна за помощь, одна за доставку». Я изумленно приподняла бровь. «Нет, не показалось». «Простите, мастер Адлер, но мне от вас ничего не нужно». Сердитое лицо доктора стало почти беспомощным. «Я так не могу». «Хм, получается, настороженность других людей к волшебникам может не только мешать, но и играть на руку. Очень интересно». «Тогда перестаньте говорить обо мне гадости и полейте свой сад. Раз в неделю это, конечно, хорошо, но сейчас засуха, нужно чаще». Беспомощность сменилась выражением «Когда это я говорила тебе гадости? Что-то никак не припомню». И я со вздохом распахнула дверь. «Он безнадежен». «А, забудьте! Просто полейте сад!» Я ласково погладила по вечернему сонных грифонов и прошла в дом. Первый этаж встретил меня тишиной и темнотой, второй тоже. На третьем горел свет и кипела работа. Лежащий на чертежах Антоний приподнял голову и приветственно мурлыкнул. Я подошла к столу. «Как процесс?» Мастер устало потер глаза и откинулся на стуле. «Нормально!» «Еще часа два и закончу. А ты как? Сильно расстроилась?» «Не очень», – махнула рукой я. «Так, на троечку». Учитель вздохнул. «Значит, не получилось. И как нам тогда ее проверять?» «Кого проверять?» «Жемчужину, конечно. Нужно узнать, как далеко простирается ее действие. Работает ли она в экстремальных условиях или только в спокойных?» Я посмотрела на мастера с обидой. «Так вы меня за этим отправляли, чтобы из равновесия выбить?» Наставник виновато развел руками. «Не самому же мне тебя злить». «Да нет», – насупилась я. «У вас тоже хорошо получается». «Так что насчет заклинаний? Попробуешь?» Я угрюмо кивнула. «Вот взорву здесь все к демонам, будет знать». Встала в исходную позицию и тут же принялась за плетение. Набросала основную форму, протянула лучи и петли, сформировала узлы. Влила добрую половину своего резерва и шустро откатилась в сторону. «Ой, что сейчас будет?» Заклинание, разумеется, бахнуло. Но учитель даже бровью не повел. Ловко накинул на него защитный купол, сжал до состояния горошины и развеял в воздухе. «Ясно. Выходит, жемчужина не так могущественна, как мне казалось». Я согласно кивнула. «Не так, но мне и этого достаточно». «Верно. А остальное мы натренируем. Юна, ты хоть представляешь, сколько возможностей нам теперь откроется? Энергетическая магия, сложные заклинания, восстановление, левитация мелких предметов. А еще я смогу отдавать тебе часть своих заказов». «Звучит здорово. А что насчет жемчужины? Надеюсь, больше экспериментов не будет? Мне, честно говоря, не понравилось». «Нет, думаю, все, что нужно, мы уже выяснили. Жемчужина стабилизирует твою магию, но личных проблем не решает и сильным эмоциям противостоять не может». «Как это не решает?» – удивилась я. «А то, что я смогла дать отпор Ноэлю, разве не она?» «Нет, золотце, это ты сама». Я восхищенно присвистнула. «Вот это здорово! Вот это я молодец!» Мастер ухмыльнулся. «Еще бы! Только не возгордись и учебу не забрасывай, бусина бусиной, а без опыта и знаний все равно никуда». И не собиралась, даже наоборот. «Кстати, вам с артефактом помочь?» «Так выходной же!» – растерялся учитель. «Ага, раньше закончим, раньше отдохнем». Мы заговорщически переглянулись. «Ладно, тогда давай». Я отложила инструменты в сторону и довольно потянулась. Вот так-то я это и сделала. Выставила в блокноте очередную галочку и бодро поспешила к учителю. «Мастер Свенсон, я на сегодня закончила». «Зелья?» «Сделаны». «Амулет для леди Айрис?» «Готов». «Магические схемы с 30 по 40-ю?» «Отработала». «Отлично справляешься», – похвалил учитель. «Не думал, что когда-нибудь это скажу, но я рад, что мы с тобой рискнули. С путешествия неделя прошла, а тебя прям не узнать. Уверенная стала, энергичная и настроение на высоте». Я улыбнулась. «Так получается же, чего грустить?» «Верно, но до чего же удивительно, такая малость и такой невероятный результат». «Малость», – поразилась я. «Вы, должно быть, шутите». «Нет, я прекрасно понимаю, что для большинства магов стабильность магического источника – это данность, и они даже помыслить не могут об обратном. Но лично для меня это как второе рождение. Раньше я словно о стенку билась, а теперь вдруг выбралась на лестницу и иду. Сколько усилий вкладываю, настолько и продвигаюсь. И даже если что-то не получается сразу, я твердо уверена, стоит мне подучиться, поднапрячься, найти правильный подход, и оно обязательно получится». «Можете говорить что угодно, но это потрясающе!» Мастер окинул меня серьезным взглядом, и я решила, что раз уж начала, то нужно договаривать. Хотя обещанные сестрами последствия меня беспокоят. Учитель, понимающе кивнул. «Да, меня тоже. До сих пор не знаю, правильным ли было твое решение принять дар, или мне стоило этому воспрепятствовать». Я пожала плечами. «Может и неправильное, но зато оно действительно мое. И я рада, что вы не стали вмешиваться и позволили мне его принять. Да, вы мой наставник, да, вы несете за меня ответственность, да, мне еще нет 13, но жить-то вы за меня не можете». «Твоя правда, не могу, да в общем-то и не хочу, но знай, что бы ни случилось, я буду рядом и обязательно помогу». Я порывисто обняла мастера. «Какой же он у меня замечательный. Вот спасибо. А я постараюсь быть самостоятельной и справиться совсем сама. Но если не получится, обязательно обращусь к вам. А как насчет прогулки? Вы меня отпустите?» Наставник вздохнул. «Иди. Уговор есть уговор. Обратный ключ помнишь?» «Вейшелес Ниимус». «Все верно. Только не задерживайся». Я подхватила корзину и отворила дверь на лестницу. «Даже соскучиться не успеете». «Что, передумала и совсем не пойдешь?» Тут же донеслось мне вслед, но я лишь ехидно фыркнула. «Вот еще, я, между прочим, по делу». «Ну, по делу так по делу. Проявлю тактичность и не буду спрашивать, по какому». Я благодарно кивнула. «Тактичность – это хорошо. Дело-то у меня, прямо скажем, глупое, наверное. Странная магия дурманных фей, не иначе. Но отказываться от него мне не хотелось. Делиться с мастером тоже». «Да, мы друзья, но сейчас мне требовалось мнение тех, кто не будет щадить мою психику и ограждать заботой, а просто скажет все, как есть. Наблюдателей, но таких, с кем не страшно поговорить, и кто не будет трепать мои проблемы на каждом углу. Кто понимает? Вздорные ящери, по которым я давно уже соскучилась. Я осторожно распахнула инкрустированную рубинами дверь и сразу же схватилась за поручни. Больше я здесь не падаю. Хватит с меня этого безобразия. Надо же, а здесь все по-прежнему. Пещера, озеро, даже трусливые крабы. Вон как побежали, голубенькие. Так, а рептилии мои где? Аквериус, Глимерия. Я вам макрель принесла. И водоросли тоже. Из-за камня высунулась крупная рогатая морда и заинтересованно принюхалась. «Свежую!» Я улыбнулась. Не зря бегала в порт и договаривалась с рыбаками. «Свежайшую!» «Проделала такой путь, лишь бы угостить двух стариков порцией рыбы?» «Подозрительно, очень подозрительно!» «Вот именно», – проворчала вынырнувшая из воды Глимерия. «Мне тоже не верится». Я смущенно потупилась. «Не только. Мне еще спросить». «Вот как?» Аквериус улыбнулся во все свои 80 зубов. «Тогда ты пришла по адресу. Ну-с, и что нас интересует сегодня?» «Вы только не подумайте», – заволновалась я. «Я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Мне просто нужно знать. Аквериус, Глимерия, а зачем вы живете?» Ящер насмешливо осклабился. «Разумеется, чтобы есть. А ты зачем?» «Не знаю», честно призналась я. «Как думаете, это очень плохо?» «Но тебе же нравится», уточнила Глимерия. Я вздохнула. «И у этих одни загадки на уме. Что ящеры, что хранительницы, два сапога пара. Может, эта вода на них так действует? Что нравится?» «Жить», – кратко пояснила черепаха. Выхватила из корзины сочную бахрому водорослей и тут же принялась ей похрустывать. Я задумалась. «А ведь и вправду. Конечно, нравится». «Тогда какая разница, зачем?» Я посмотрела на ящеров с растерянностью. Опять они говорят что-то странное. «У каждой жизни должен быть смысл, разве нет?» Отдыхающий после ужина Аквериус лениво приоткрыл один глаз. «Нет, его люди придумывают или находят, чтобы им не скучно было. А нам с Глимеррией и так не скучно». Черепаха согласно кивнула. «Не торопись, маленький головастик. И если он тебе нужен, со временем найдешь. Все, кому нужно, находят». Я улыбнулась. Вот так, просто и совсем не страшно. А я себе всю неделю голову ломала. «Обязательно найду», – сжала висящие на шее жемчужины и чуть тише добавила. «И тебя тоже найду. Все будет хорошо, вот увидишь. Ты только дождись». Конец первой книги. Читала Лика.